и горячими бутылками обкладывала бариново тело, чтобы из костей ушла остуда. А более всего лечила собственным сердцем, неистраченной любовью, обрызганной из девичества горем горьким да вязким. Ефимия перехитрила таки дотошливого и никому не верящего старца. Ни черная холера, ни тиф у барина, а просто лихорадка. После голодного и безводного плутания под солнцем по степи, да еще судную ночь слушал, из памяти камень вышибет, не то что человека. Знала, и от лихорадки умереть можно, потому и помогала целебными травами и верила. Одолеет худую немочь, подымет мученика на ноги. Вокруг стана, сооруженного ларивоном под телегою, ни единой души ни днем, ни ночью. До того перепугал всех духовник Ефимий, то и надо побыть хоть неделю-две с человеком, не ведавшим тягчайшей крепости духа. Настала восьмая ночь. Пасмурь навалилась на Приишимскую степь. Тучи сплывались на обнимку, и ветер пошумливал шапкою старой березы. Ефимия долго сидела возле березы у потухшего костра с прокоптелыми котелками. Вечером она почивала болящего и рада была, что съел кусок пшеничного хлеба из просеянной муки и выпил полкринки молока. Для болящего пост не закон. Но не он в памяти, подумала Ефимия, зябко кутаясь в теплую шаль с кистями, вывезенную дядей Третьяком из Голландии. Как спать-то мне рядом с ним под телегой? Али сказать старцу, что болезнь уходит? Нет, не скажет старцу. Пусть хоть три дня таких же без крепости духа. Вынула маленькую иконку из-за пазухи, опустилась на колени тут же возле березы и, глядя на восток, помолилась. «Спаси меня, Богородица Пречистая!» — шептала собственную молитву. «Не греховная плоть мучает мя, а сердце тепла ищет. Человека ищет, свободы, духа ищет. Видела ли ты, Матерь Божия, как тяжко жить на белом свете без свободы духа? Знала ли ты оковы без железа, которыми выжившие из ума старцы пеленают души людские? Помоги, Матерь Божия, скинуть те оковы, от которых дух каменеет, и руки на дело не поднимаются. Молю тебя, Господи, услышь мой вопль, слезы мои высуши в глазах моих. Аминь. Такая молитва словно вдохнула в сердце Ефимии решимость и бесстрашие. Спокойно спрятала иконку за пазуху и, оглянувшись, прислушалась тихо. Слышно фырканье лошадей, сопенье коров в пригоне, да изредка собака взлает тихо. Облака в обнимку сплываются, а слез дождя не выжмут, сухие, значит, к погодью. Опустилась на колени и полезла под телегу, где можно троим спать. Шурша луговым сеном, подползла к болящему. Прислушалась к дыханию, неровное и нездоровое, на ощупь дотронулась головы, и тогда уже ладонь приложила ко лбу жар. Лопарев застонал, переворачиваясь на спину и сбрасывая с себя тулуп. «Горит, горит», — бормотал он, — «кругом все горит, Едвига, имение горит, воеводство горит». «Опять Едвига», — вздохнула Ефимия. «Вся Россия гореть будет, будет, будет. Слышишь, Едвига?» «Слышу», — ответила Ефимия, приваливаясь на локоть возле него. Лопарев будто услышал подлинный голос Едвиги и быстро переспросил. «Ты слышишь, да? Слышишь?» «Слышу». «Едвига?» «Я здесь, о Господи!» — облегченно и радостно заговорил он. Ефимия не успела отпрянуть, как он схватил ее за руки. «Едвига, твои руки, твои, о Господи! Надо бежать, бежать!» «Лежи, лежи, Александр, нельзя бежать, жандармы кругом!» «Жандармы, кругом, кругом жандармы!» — заторопилась Ефимия, удерживая Лопарева за плечи. «Схватят и в цепи закуют, душу в цепи закуют, и тогда погибнем!» «Душу?» — соображал он. «Самое страшное — душу. Руки и ноги давно закованы. Александра. Цепи на руках и ногах легко носить. Ох, как тяжело носить цепи на душе.